В какой-то момент Яна поняла, что стоит на чем-то вроде гигантского соляного столба, который уходил вниз настолько далеко, что невозможно было разглядеть, где он заканчивается. Да и страшно было, потому что столб был скользким, чуть округлым сверху, сделанным будто из мозаики, из кубиков какого-то минерала, который чуть-чуть переливался от света, шедшего сверху. Свет не был от какого-то одного источника, им исходило все небо, если, конечно, это можно было назвать небом. Просто что-то белое наверху. Яна огляделась, и то, что она увидела, крайне ее удивило. Столбы были повсюду, до самого горизонта, причем чем дальше они были, тем больше казались. Перспектива была обратной. Или, может быть, просто они и правда становились больше. А Нерома нигде не было. Яна была уверена, что просто так он не исчезнет. Но на секунду она испугалась, что он мог упасть в бездну со столба. Но потом подумала, что неприятности так просто не случаются с демонами. «О, нет! Я тут!» Яна обернулась, а Нером стоял на соседнем столбе. «Опять ты прячешься?» «Да не прятался я. Просто демону положено оказываться левым плечом у человека». «Ясно. Что это за место?» «Да не знаю, честно говоря. Это уже Срединный мир. Я тут не бывал особо, только в детстве. Так что не помню почти ничего». «Ты же можешь свободно передвигаться. Почему ты не путешествовал?» «Потому что у меня много работы. Но вообще-то я не люблю путешествовать. Все дальние дали у меня тут». «Ты мог бы больше придумывать, если бы больше видел». А Нером не ответил. Видимо, он еще переживал из-за недавних событий. «Тут, конечно, очень красиво и интересно, но надо двигаться дальше». «Тебе надо, ты и двигайся». «Они, я знаю, ты любишь, чтобы тебя уговаривали. Пожалуйста, миленький демон, скажи, как слезть со столба». «Я не миленький. Фу, какое слово противное. Ты мне еще бантик на шею повяжи». «О, Нером ужасный и почти всемогущий. Расскажи мне, как слезть со столба». Они чуть отвернулся от Яны, но уголок его рта дернулся, и через секунду он уже улыбался. «Вообще-то я летать умею». Демон поднялся на ноги, легко оттолкнувшись от своего столба, и перелетел на Янин. «Ух ты!» Они закатил глаза наверх, будто желая сказать «делов-то». «Мы полетим?» Они пожал плечами. Он подошел к Яне и попробовал взять ее за руку. Потом отпустил, будто примериваясь, как нести. Вариант с тем, чтобы посадить ее к себе на спину, тоже его не устроил. В конце концов, он решил, что если будет держать ее за талию сбоку, это будет наиболее удобно. Сжав Яну несколько раз посильнее, Они опять оттолкнулся от столба, на этот раз с большим усилием, и... они полетели. Как только это произошло, Яна, которая думала, что уже ничего не боится, вцепилась в Оня обеими руками. Он покосился на нее, но ничего не сказал. Демон летел довольно быстро, соляные столбы проносились снизу, сверкая своими гранями. Чем ближе они становились, тем меньше казались. Стало понятно, что там, внизу, они упираются во что-то вроде бледно-сиреневых облаков. И Яна подумала, что впервые за вечность видит такой светлый и красивый мир. Они стали снижаться и остановились на одном из столбов. «Вас чем там в аду кормили?» «Ничем». «А такое ощущение, что отменная там еда. Я никогда еще не уставал летать». «Подожди-ка». «Ну, конечно, это же Срединный мир. Тут я гораздо слабее, а в верхнем я... как я мог забыть?» «Что? Что-то не так?» «Да повяжут меня в верхнем мире. И начальство узнает. И все мне тогда. Прямая дорога в надсмотрщики. А у меня, между прочим, талант». Яна все же положила ему руку на плечо. Ей было жаль его. К тому же, каким бы он ни был демоном, он теперь стал ее другом. «Конечно, у тебя талант. А как же дядя, он же...» «Он родственник. Он простит. Побушует и простит». «Я не прошу, чтобы ты со мной шел в верхний мир. Я вообще не ожидала. Просто проводи меня, сколько сможешь». Они странно посмотрел на Яну. «Отвернись». Яна отвернулась, а когда повернулась, устав ждать, Они что-то делал левой рукой на ладони правой. Заметив Янин взгляд, он спрятал что-то в кулаке с очень детским видом, видом ребенка, которого застукали на озорстве. «Ну что делать? Надо дальше лететь». Он быстро подошел, подхватил Яну и взлетел. Она не успела ничего спросить или даже испугаться. И в этот раз лететь было не так страшно. Яна отметила, что Они очень теплый. Температура тела у него была гораздо выше, чем у человека. Градусов, наверное, 40 или 45. Девушка с удовольствием разглядывала столбы и облака, но в тот момент, когда уже начала бояться, что они никогда не закончатся, внизу показались маленькие коричневые домики. Какие-то люди с тележками откалывали кусочки от соляных столбов, закидывали их в тележки и везли к чему-то вроде гигантского лабиринта. Когда демон и девушка чуть снизились, стало понятно, что люди имеют бледно-сиреневый цвет кожи. Одеты они были очень легко в сиреневые майки и шорты. Люди начали поднимать головы, а когда Они и Яна опустились на землю, если это можно было так назвать, люди на какое-то время замерли, стоя как вкопанные, потом побросали тележки с криком «А, демон!» разбежались по своим домикам. Они опять очень тяжело дышал, согнувшись пополам, потом сел на корточки, переводя дух. И Яна не заметила, что на голове у него появились маленькие, еле заметные рожки. «У тебя рожки, Оня?» Оня поднял на нее глаза, но видно было, что ему трудно что-то ответить из-за сбивчивого дыхания. Он как-то покраснел и вспотел. Это сделало его похожим немного на демонов-надсмотрщиков. Но Яна решила, что пока его не стоит бояться. В это время из домика вышел какой-то мужчина с длинной окладистой бородой. Она довольно забавно выглядела на фоне его майки и шорт. «Что вам здесь надо?» – спросил он, обращаясь к Оне. Но тот по-прежнему не мог говорить. «Нам ничего не надо. Нам бы просто пройти дальше. Я ищу ангела, а Они просто мне помогает». «Человек и демон». «Так оно и есть. Но мы не собираемся делать ничего плохого, правда. Нам просто надо пройти дальше». Тут Они дернул ее за юбку, чтобы она посмотрела на него и покачал головой. Яна тут же отвлеклась от Седобородова и присела к Оне. Она не поняла, что он имел в виду. «Что случилось? Тебе плохо?» Прохрипел Оня и упал будто замертво. Яна бросилась к нему и пощупала пульс, хотя и не знала, бывает ли у демонов пульс. Как такового сердцебиения не обнаружилось, но все тело Оня будто трясло мелкой дрожью, из чего Яна сделала вывод, что он жив. «Вы знаете, нам все же кое-что надо. Надо, чтобы мой друг передохнул». «А когда он передохнет, он нам тут ад начнет обустраивать». «Не начнет, уверяю вас. У него есть работа, есть дела поважнее. Он просто сейчас мне помогает. Мы просто уйдем, когда ему станет полегче». «Демон! Человеку помогает!» — сказал Седобородый, развернулся, пошел к дому, забежал в него и быстро захлопнул за собой дверь. Яна не знала, что делать, поэтому просто села на землю, положила голову Они к себе на колени. Демон продолжал дрожать. Девушка погладила его по рогатой голове. Было видно, как сиреневые люди с опаской выглядывают из окна и прячутся. Эти обитатели Серединного мира показались Яне менее приятными в тот момент, чем те, кто жил в аду, и гораздо менее симпатичными, чем Они. Он, по крайней мере, был не так труслив. Поскольку Яна совсем не знала, что делать с заболевшими демонами, она просто стала петь Они песенку, которую мама ей всегда пела, когда она болела. «Баю-баю-баеньки, прибежали заиньки, сели на скамейку, попросили лейку, поливали огород, где капуста растет». В какой-то момент Они перестал дрожать. Почти сразу после этого Седобородый опять вышел из домика, а вслед за ним выглянули еще несколько человек. «Я не знаю, что между вами здесь происходит, но нам некогда. Нам надо работать, а твой приятель, похоже, действительно не способен ни на что сейчас. Поэтому давай, тащи его, вон в тот дом. Мы там его пока запрем, а когда отойдет, идите куда вам будет угодно, хоть в рай, хоть в ад». «Большое спасибо». Если бы она в этот момент посмотрела на демона, то заметила бы, что он открыл один хитрый черный глаз и сразу зажмурил. Девушка поднялась, попыталась дотащить демона, но он был очень тяжелым. После нескольких ее безуспешных попыток сиреневые мужчины вышли из домов и помогли ей. В домике оказалось довольно уютно и спокойно. Там имелось несколько кроватей с мягкими подушками и воздушными одеялами. Они положили на одну из них. Яна села рядом с ним и погладила по голове, не зная, что делать дальше. «Странные вы, существа, люди. Бываете злыми, как черти, а бывает и демона пожалеете». Яна пожала плечами. «Пошли, покажу тебе, как мы здесь живем». «Лучше я останусь с Оней». «Да не сделаем мы ничего с твоим демоном. Нужен он нам. Тем более, что с ним все равно ничего не сделаешь. Неужели тебе, человеку, неинтересно?» «Интересно». Когда они вышли из домика, возле столбов уже вовсю кипела работа. Люди до того много откололи кусков от основания одного из столбов, что он обрушился и разлетелся на мелкие кусочки. Причем они аккуратно облетели самих людей. «Хороший день сегодня. Собирать легче, чем добывать». «А это что такое?» «Это столбы». «А зачем вы откалываете от них куски? Я видела, сверху вы строите какой-то лабиринт». «Это не лабиринт, хотя суть одна и та же, конечно. Мы строим планы». «На будущее?» «Именно так». Эти столбы состоят из жизни людей прошлого. А это дороги судеб людей настоящего и будущего. Яна с восхищением посмотрела в сторону лабиринта. У нее дух захватило от того, что прямо сейчас перед ней простираются судьбы человечества. Причем она видит то, о чем люди Земли сами, может быть, даже и не догадываются. Но еще одна мысль поразила ее еще больше. «Так вы, получается, Бог?» «Я? Нет, я Уст. Главный в этом бардаке. Вон сыновья мои. Какой же я бог, когда жена на кухне похлебку готовит. Кстати, ты, наверное, не ела целую вечность. Пойдем, угощу. Я не знаю, нужно ли мне. Можно ли? Еще бы. Кухня была общей. Много женщин строгали какие-то сиреневые, белые и фиолетовые овощи, жарили и варили их. Вид у этого был какой-то не очень съедобный, несмотря на то, что мужчины, сидевшие подальше за столами, уплетали за обе щеки. Знаете, я что-то совсем не хочу есть. Может быть, вы лучше мне еще что-нибудь покажете? Уст пожал плечами и отвел Яну к мастерской, где делали топоры для откалывания. Показал мельницу, где куски перемалывались до песка. Завел в то, что называлось лабораторией. Огромное помещение с большими котлами, где смешивался раствор, при соединении которого с песком столбов получался материал для планов. Позволил даже подойти к самим планам и коснуться их сверкающей гладкой поверхности, которая светилась изнутри. Вдруг послышался треск и грохот. Стена в одном месте плана упала. Люди тут же бросились ее собирать обратно. Иногда планы рушатся. Пойдем смотреть источник. Источник показался Яне еще более удивительным, чем столбы. За домами была струя воды, которая била вверх настолько высоко, насколько хватало взгляда, но не падала вниз. Тут люди подставляли ведра дном кверху. Вода заливалась туда и не выплескивалась вниз. Люди спокойно переворачивали ведра и шли с ними к лаборатории. Удивительно. Рутина. Уст, уст! Громко крича, к ним бежал какой-то мальчишка. Он запыхался, но все же выпалил. Там вся еда покраснела. Уст, как же мы есть теперь будем? А ну-ка! Протянул Уст и побежал к кухне быстрее, чем мальчишка. Яне ничего не оставалось делать, как побежать за ним. Действительно, вся еда была красной, как адское пламя. Приготовленная и та, которую еще только начали резать. Мужчины плевались, женщины причитали. «Раствор кипит!» – донеслось с улицы. Уст бросился туда. Яна медленно вышла за ним на улицу. Вся деревушка стояла на ушах. Через пару мгновений Уст в окружении еще нескольких мужчин выскочил из лаборатории. «А ну-ка пошли!» Он схватил Яну за локоть и потащил к мастерской. Там, в окружении расплавившихся и растекающихся топоров, стоял Оня и облизывал один из них. При виде людей демон спрятал топор за спину и улыбнулся своей самой очаровательной улыбкой. Яна только успела заметить, что рожки у него еще подросли, как люди бросились на него. Но он стремительно выскочил в окно. Яна выбежала на улицу и огляделась. Все носились в беспорядке, что-то крича. Тут вдруг что-то схватило ее за руку и потащило к планам. Это был Оня. Быстро же ты поправился. А то. Зачем ты все это сделал? Это ведь ты. Я. Гордо ответил Оня, когда они забежали в один из планов и спрятались за стеной. Было непонятно, заметили ли сиреневые люди их исчезновение. Яна вырвала свою руку у Они. Оня, зачем ты им все испортил? Что они тебе плохого сделали? Уложили тебя в кровать, позаботились. Ну что сказать, я демон. Мы демоны, любим все попутать. Так нехорошо делать. Уст такой славный, так добр был к нам, а ты им всю работу запорол. Они смотрел на Яну с недоумением, будто всерьез обдумывая ее слова. А потом расхохотался и упал на землю с хохотом. Яна тоже улыбнулась, глядя на этого довольного до ужаса демона, но сдержала улыбку и серьезно спросила. «А с мельницей что сделал?» «А я им обратно в камни все превратил». Они был чертовски доволен собой, и переубедить его в неправильности действий не было никакой возможности. Тут за стеной послышались голоса. Они схватил Яну за руку и побежал вперед по лабиринту планов. Они бежали быстро и долго. Понять, куда они повернули и были ли в том месте, которое пробегали, было невозможно. В конце концов, Яна устала и попросила передышку. Было бы неплохо вернуться и извиниться. Они были добры, даже поесть с ними предлагали. И что? Вкусно? Да нет, я не пробовала. Просто еда там какого-то странного цвета. Они тебе предлагали, чтобы ты съела, посиреневела, не могла уйти отсюда. Что, правда? Я не знаю, если честно, но очень может быть. Да ладно тебе, Они. Нельзя все время подозревать подвох. Они ничего не ответил. Он подпрыгнул и повис на стене. Бегают! Сами в своих планах запутались. Яна тоже решила не отвечать. Она пошла вперед, ощупывая стену. В этом лабиринте было совершенно непонятно, куда идти. Но это ее больше не расстраивало. В последнее время ей постоянно было непонятно, куда идти, но выход всегда находился. Когда девушка обернулась на демона, он опять что-то делал на правой ладони. Что ты там делаешь? Ничего. Он сжал кулак. Покажи. Не покажу. Демон убрал кулак за спину. Он на несколько шагов попятился от девушки, потом опять запрыгнул на стену, помахал рукой и крикнул. Эй вы, а мы тут, ловите. Ты что? Яна не успела договорить, как Они снова схватил ее за руку и побежал. Демон. Упрекнула Яна на бегу. Грешница. Они пронеслись за несколько поворотов, когда вдруг где-то впереди послышался треск и грохот рушащейся стены. Лони и Яна еще несколько раз повернули и увидели развалившуюся стену плана. Демон бросился к ней и начал разбрасывать куски в разные стороны. Зачем? Когда планы рушатся, появляются новые возможности. Вскоре Яна увидела небольшое темное отверстие в земле. Прыгай за мной, сказал демон и проскользнул в него. Яна уже привыкла к тому, что если Они предлагает что-то сделать, для нее это ничем плохим не закончится. Она подобрала платье, опустила ноги в отверстие, оттолкнулась руками от земли и покатилась вниз, как по горке в детстве.